Ну, мне недолго пришлось ему объяснять, что я не мертвец. Уж очень я обрадовался Джиму. Теперь мне было не так тоскливо. Я не боялся, что он станет кому-нибудь рассказывать, где я прячусь. Я так ему и сказал. Я говорил, а он сидел и смотрел на меня, а сам все молчал. Наконец я сказал: «Теперь уже совсем рассвело, давай-ка завтракать. Раздуй костер получше». А какой толк его раздувать, когда варить все равно нечего, кроме земляники и всякой дряни? «Да ведь у тебя есть ружье, значит, можно раздобыть чего-нибудь и получше земляники». «Земляника и всякая дрянь, — говорю я, — ты только это и ел?» «Ничего другого не мог достать, — говорит он. Да с каких же пор ты на острове, Джим?» «С тех самых пор, как тебя убили». «Неужто все это время?» «Ну да». «И ничего не ел, кроме этой дряни?» «Да, сэр, совсем ничего». «Да ведь ты, верно, с голода помираешь?» «Просто лошадь съел бы. Верно, съел бы. А ты давно на острове?» «С той самой ночи, как меня убили». «Да ну! А что ж ты ел?» «Ах да, ведь у тебя ружье. Да-да, у тебя ружье. Это хорошо. Ты теперь подстрели что-нибудь, а я разведу костер». Мы с ним пошли туда, где был спрятан челнок, и покуда он разводил костер на лужайке под деревьями, я принес муку, грудинку, кофе, кофейник, сковородку, сахар и жестяные кружки. Так что Джим прямо остолбенел от изумления. Он думал, что все это колдовство. Да еще я поймал порядочного сама, а Джим выпотрошил его своим ножом и поджарил. Когда завтрак был готов, мы развалились на траве и съели его прямо с огня. Джим ел так, что за ушами трещало. Уж очень он изголодался. Мы наелись до отвала, а потом легли отдыхать. Немного погодя, Джим начал: «Послушай-ка, Гек, а кого же это убили в той хибарке, если не тебя?» Тут я рассказал ему все как есть, а он сказал, что это очень ловко. Даже Тому Сойеру лучше не придумать. Я спросил: «А ты как сюда попал, Джим? Зачем тебя принесло?» Он замялся и, должно быть, с минуту молчал. Потом сказал: «Может, лучше не говорить?» «Почему, Джим?» «Мало ли почему. Только ты меня не выдашь. Правда, Гек?» «Провалиться мне, если выдам». «Ну ладно, я тебе верю, Гек. Я убежал». «Джим, смотри же, ты обещал не выдавать. Ты помнишь, что обещал, Гек?» «Да уж ладно, обещал и не выдам. Честное индейское не выдам. Пускай все меня назовут подлым аболиционистом». Так называли в США в 19 веке сторонников движения за освобождение негров от рабства. «Пускай презирают за это. Наплевать, я никому не скажу. Да и вообще я туда больше не вернусь. Так что валяй, рассказывай».